Лошара. Примечание. Одноименный рассказ Чака Паланика, 2015 год. Конец примечания. Шоу не изменилось. Оно такое же, как тогда, когда ты с температурой осталась дома и весь день провела у телевизора. Это не «Заключим сделку», не «Колесо фортуны» и ведущий не Монти Холл, ведущий Пэт Сейджак. Примечание. Один из ведущих телевикторины «Колесо фортуны». Конец примечания. Здесь громкий голос вызывает тебя по имени и говорит: «Выходите, вы следующий участник». Если угадаешь, сколько стоит рис с макаронами, то выиграешь кругосветное путешествие и недельный отпуск в Париже. Это шоу из тех, где в качестве приза не дадут ничего полезного, типа, скажем, одежды, дисков с музыкой или пива. Награждают, как правило, пылесосом, стиралкой, предметом, которому рада домохозяйка. Настала горячая неделя. Период учебного года, когда студенческие братства принимают новичков. И все, кто дал обет верности Зета-Дельте, грузятся в большой школьный автобус, едут на телестудию. Правила обязывают членов Зета-Дельте носить одинаковые красные футболки с черной шелкографией в виде греческих букв Зета, Дельта и Омега. Сперва надо закинуться марочкой Hello Kitty, маленькой, может, даже половинкой. С виду обычная марка с рисунком Hello Kitty, которую нужно лизнуть перед тем, как наклеить. Разве что на самом деле это марочка с ЛСД. Зета-Дельта кучно садятся в середине зрительного зала и громко кричат, лишь бы попасть в объектив телекамеры. Зета-Дельта — это вам не гамма-жопа-лап и не лямбда сразу дать. Все хотят попасть в Зета-Дельту. Как подействует кислота, заранее тебе не сказали. Хотя можешь слететь с катушек и убить себя или съесть человека живьем. Традиция есть традиция. С тех пор, как ты впервые посмотрела шоу, оно не изменилось. Из зала громким голосом вызывают морпеха в форме с медными пуговицами, чью-то бабушку в толстовке, иммигранта, поди разбери, что лопочет, и ракетчика, у которого из кармана торчит набор ручек. Стандартная компания. Все как раньше, только сейчас ты выросла, и Зета-Дельта орут на тебя, орут так громко, что прямо жмурятся от натуги. Ты видишь только красные футболки и раскрытые рты. Множество рук толкает тебя, выпихивает в проход. Громкий голос назвал твое имя, просит спуститься. Ты очередная участница. Марочка на вкус, как розовая жвачка. Hello Kitty, они популярные. Ни клубничные, ни шоколадные, вроде тех, что бодяжит по ночам чей-нибудь брат в корпусе естествознания, где подрабатывает уборщиком. Марочка застревает в горле, не дай бог закашляться в студии. На глазах у людей ведь такой тебя и запишут, пленка сохранится навечно. Под взглядами толпы, спотыкаясь, спускаешься по проходу на сцену. Люди бешено аплодируют, на тебя направлены объективы телекамер, тебя берут крупным планом, софиты высвечивают на сцене все до мельчайшей детали. Как это происходит, ты видела 150 раз на экране, но вживую ни разу. И вот ты на сцене, машинально проходишь к свободной стойке рядом с морпехом. Ведущий не Алекс Требек машет рукой, и часть сцены приходит в движение. Примечание. Алекс Требек, американский актер и телеведущий, известен по участию в фильме «Ангелы Чарли», играет самого себя, в сериале «Как я встретил вашу маму» играет самого себя и другие. Конец примечания. Все это не катаклизм, просто стена проворачивается на невидимых колесиках. Всюду мерцают огни, да так быстро, что даже моргать не успеваешь. Стена позади сцены отъезжает в сторону, и к зрителям выходит модель высоченного роста в обтягивающем сверкающем платье. Взмахом длинной костлявой руки она указывает на стол с 8 стульями, какой накрывают на День Благодарения. Крупная индейка, бататы и все такое. Талия у модели не шире твоей шеи, зато груди размером с твою голову. Кругом огни, как в Лас-Вегасе. Громкий голос перечисляет, кто сделал стол, из какого он дерева, называет примерную розничную цену. Ведущий, словно фокусник, поднимает крышку деревянного ларчика, а под ней хлеб. Целая, как ее там? Ну, в общем, это хлеб в первозданном виде, пока из него не сделали нечто съедобное, вроде сэндвича или тоста. Хлеб, каким его мама, наверное, покупает на ферме или еще где-то, где хлеб растет. Стол вместе со стульями, твой, от и до. Всего-то надо назвать цену хлеба. У тебя за спиной члены Зета-Дельты сбиваются в кучу. В одинаковых красных футболках они смотрятся, как большая красная складка. Даже на тебя они глядят, соединив головы, образуют волосатый узелок в центре. Проходит, кажется, вечность, и тут тебе звонят на сотовый. Кто-то из компании подсказывает ответ. Хлеб лежит себе на столе, покрытый коричневой корочкой. Громкий голос сообщает, что в нем 10 основных витаминов и минералов. Старик-ведущий смотрит на тебя таким взглядом, будто никогда телефона не видел. «Ваш ответ», — торопит он. Отвечаешь, $8? У бабули такое лицо, что ей впору вызывать врача, вот-вот сердечный приступ случится. Из рукава у нее торчит уголок мятой салфетки, точно кусочек набивки, из дыры в залюбленном в усмерть плюшевом мишке. Морпех, падла, такой просек твою фишку и говорит $9. Тут же ученый спешит обломать его $10. Вопрос должно быть с подвохом, потому что бабуля говорит $99. Гремит музыка, сверкают огни. Ведущий забрасывает бабулю на сцену, где она, плача, играет в игру. Нужно метать теннисный мячик ради призов, дивана и бильярдного стола. Лицо у бабули точь-в-точь, как и торчащая из рукава салфетка, сморщенная. Громкий голос вызывает новую бабулю на ее место, и шоу продолжается. Раунд второй. Нужно угадать, сколько стоит несколько картофелин, но картофелин живых, натуральных, еще не превращенных в еду. Они в форме тех самых штук, какие добывают шахтеры в Ирландии или в Айдахо или еще в каком-то месте, начинающемся на «и» или «ай». Это даже не чипсы, не фри. Приз за правильный ответ – здоровенные часы внутри деревянного ящика, вроде гроба Дракулы. Он стоит на торце, а внутри у него бьют церковные колокола. Звонит мама и подсказывает – это напольные часы. Наводишь на них камеру сотика и показываешь маме. Она говорит: «Дешевка». Ты на сцене, в свете софитов и под прицелом камер. Зета, Дельта висят на другой линии, а ты, прижав сотовый к груди, произносишь: «Мама просила узнать, нет ли у вас приза получше». Наводишь камеру сотика на картошку, и мама спрашивает: «Старик-ведущий купил ее в A&P или в Safeway?» Набираешь папу, и он спрашивает про сумму налога к выплате. Похоже, кислота наконец торкнула. Циферблат в гробу Дракулы смотрит на тебя сердитым взглядом. Открылись потайные глаза, обнажились зубы. Внутри ящика носится, шурша лапками, миллиард больших тараканов. Кожа у моделей из воска, на пустых лицах застыли улыбки. Мама называет цену, и ты повторяешь ее для ведущего. Морпех называет цену долларом выше, ракетчик прибавляет еще доллар, и на сей раз ты их побиваешь. Картофелины открывают маленькие глазки. Дальше надо угадать цену коровьего молока в упаковке. В таком виде оно попадет к тебе в холодильник. Цену сухого завтрака в коробке, в таком виде он попадает в кухонный шкаф, а потом кучи соли, в том виде, в каком она приходит из океана, в круглом контейнере. Однако соли в банке больше, чем можно съесть за всю жизнь. Ею можно присыпать кромки миллиарда бокалов маргариты. Зета-дельта бешено строчат тебе смс-ки. Папка входящая переполняется. Дальше. Угадай цену яиц. В том виде, в каком ты их видишь на Пасху. Только они чистые, белые, в специальной картонной коробочке. Коробочка полная, яиц дюжина. Они такие минималистские, девственно белые, хоть вечность смотри на них. Тебя просят оценить большую бутылку с желтой жидкостью вроде шампуня. Правда, говорят, что в ней жир кулинарный. Зачем, думаешь ты, однако уже просят оценить какую-то замороженную штуковину? Прикрываешь глаза ладошкой, чтобы сквозь свет рампы разглядеть своих, но их не видно. Слышны только крики: $50 000, миллион, 10 000. Дуры называют дурацкие цены, просто цифры наобум. Студия похожа на темные джунгли, и люди в ней, как вопящие обезьяны. Ты скрипишь зубами и чувствуешь во рту металлический привкус. Это пломбы. Серебро в них плавится. Под мышками набухают темные пятна, пот стекает по ребрам. Футболка становится темно-красной, во рту привкус расплавленного серебра и розовой жвачки. Ты бодрствуешь, но чуть не задыхаешься, как в кошмаре. Приходится напоминать себе: «Дыши, дыши». Модели на высоких сверкающих каблуках ходят по сцене, впаривают зрителям в студии микроволновку, впаривают тренажер. Смотришь на них и думаешь, красивы они или нет. Тебя просят раскрутить одну фиговину, вот она и вращается. Нужно, чтобы разные картинки совпали в идеальном порядке. Ты как белая крыса в лаборатории психолога. Тебя заставляют определить, в какой банке консервированная фасоль стоит дороже. Весь кипиш ради того, чтобы выиграть фигню, на которую садишься и едешь стричь газон. «Спасибо маме» называет верные цены, и ты побеждаешь. Выигрываешь штуковину, такую, которую ставят в гостиной. Она покрыта винилом, устойчивым к появлению пятен, не требует особого ухода, и ее достаточно протирать время от времени тряпкой. Еще выигрываешь одну из тех фиговин, на которых можно кататься в каникулы или в отпуске. Она дарит незабываемое веселье для всей семьи. Ты выигрываешь нечто, раскрашенное вручную, с налетом шарма старого света. На ее создание автора вдохновил недавний эпический блокбастер. Ощущения те же, как когда ты лежала с температурой, и твое маленькое сердечко безудержно колотилось в груди. Ты задыхалась при виде того, как кто-то получает в качестве приза электроорган. Невзирая на болезнь, ты продолжала смотреть шоу, пока, наконец, температура не спала. Сверкающие огни и мебель для патио. От этого вида тебе становилось легче. В каком-то смысле программа лечила тебя, помогала. Проходит как будто целая вечность, и вот, наконец, финал. Остались только ты да бабуля в неизменной толстовке, просто чья-то бабуля, пережившая мировые войны и видевшая, наверное, как застрелили и Кеннеди, и Авраама Линкольна. Она нетерпеливо приплясывает в теннисных туфлях, прихлопывает в сморщенные ладоши, окруженные супермоделями и сверкающими огнями. А громкий голос тем временем обещает ей внедорожник, телевизор с большой диагональю и меховую шубу до пола. Дело, наверное, в приходе, но что-то тут не клеится. Если уж ты прожила долгую скучную жизнь и знаешь цену риса с макаронами и сосиски для хот-дога, то тебе полагается приз – недельная поездка в Лондон. Тебя на самолете скатают куда-нибудь в Рим. Рим – это типа в Италии. Забиваешь до предела башку обычной повседневной фигней, и вот награда – высоченные супермодели дарят тебе снегоход. Если нужно показать, что ты и впрямь очень умный, пусть спросят, сколько калорий в багеле с луком и чеддером. Пусть навскидку спросят, сколько стоит твой сотовый, какой штраф выпишут за превышение скорости на 30 миль, сколько стоит поездка на мыс Кабо-Бранко в весенние каникулы. Ты с точностью доцента можешь назвать цену на клевые места на турне в честь воссоединения Panic at the Disco. Пусть спросят, сколько стоит коктейль Long Island Iced Tea, сколько стоил аборт Марши Сандерс, сколько стоит дорогущее лекарство от герпеса, которое ты втайне ото всех принимаешь, сколько стоит твой учебник по истории европейского искусства за 300 баксов, и долбись оно все в жопу. Пусть спросят, во что тебе обошлась марочка Hello Kitty. Бабулька в толстовке называет совершенно обыкновенную цену, и цифры загораются на табло в передней части ее тумбы. Все твои друзья из Зета-Дельты орут. Телефон звонит, разрывается. Для тебя модель выкатывает 5 фунтов сырого говяжьего стейка. Мясо отправляется в барбекюшницу. Та на борт гоночного катера. Катер в специальный фургон. Фургон крепится сзади к массивному пикапу, а пикап отправляется в гараж новехонького дома в Остине. Остин – это типа в Техасе. Зета-Дельта вскакивают на кресло, машут руками, кричат тебе ободряюще. Они не твое имя выкрикивают, а скандируют «Зета-Дельта», скандируют «Зета-Дельта», скандируют «Зета-Дельта». Их слышно в эфире. Наверное, это приход. Но ты борешься со старухой, с незнакомкой за ненужную херню. Наверное, это приход, но В жопу специализацию по бизнесу. В жопу общие принципы бухучета. В жопу прямо здесь и сейчас. В горле что-то застряло. Ты кашляешь? Намеренно наобум говоришь. Миллион, триллион. Дохриллион долларов. И 99 центов. Резко наступает полная тишина. Слышно только, как щелкают мерцающие лас-вегасовские огоньки. Щелк, щелк, щелк, щелк. Чувство, что проходит вечность. И тот ведущий вплотную, чуть не в притирку, становится к тебе и шипит на ухо. «Так нельзя!» Он шипит. «Ты должна выиграть!» С близкого расстояния лицо ведущего смотрится так, будто склеено розовым гримом из миллион-миллиарда острых осколков. Он как шалтай-болтай или человек-пазл. Морщины у него, как боевые шрамы, прическа за годы не изменилась. Громкий голос, этот грохочущий, глубокий голос великанского великана, раздающийся ниоткуда, просит повторить ответ. Ты, может, и не знаешь, чего хочешь от жизни, но уж точно не напольных часов. Миллион, говоришь ты, триллион. Число, что не уместится на табло, нулей столько, что не хватит лампочек во всем мире телевикторин. Дело, наверное, в марочке, но на глазах набухают слезы. Ты плачешь, потому что первый раз с самого детства не знаешь, что дальше. Слезы капают на грудь, и греческие буквы теряются на фоне мокрых пятен. Тишину в зале нарушает крик. Кто-то из Зета-Дельта орет «Лошара!». На экранчике сотика высвечивается сообщение «Дура!». СМС-ка от мамы пришла. Бабулька в толстовке рыдает, она победила. Ты плачешь, сама не знаешь почему. Бабульке достаются снегоходы, шуба, катеры, стейки. К ней уходят и стол, и стулья, и диван. Все призы, потому что ты назвала цену слишком, ну, очень, слишком высокую. Бабулька скачет по сцене, сверкая неестественно белыми вставными зубами, одаривая всех улыбкой. Ведущий делает знак, и студия разражается аплодисментами. Хлопают все, кроме Зета-Дельты. На сцену выбегает семья бабульки, дети и внуки, и правнуки. Все лезут потрогать сверкающий автомобиль и супермоделей. Бабулька осыпает поцелуями ведущего. У него на лоскутном лице остаются красные следы от помады. Бабулька говорит «спасибо». Она говорит «спасибо». Она говорит «спасибо». И вдруг она, закатив глаза, впивается пальцами в толстовку на груди.